Смотри, как на речном просторе, по склону вновь оживших вод, во всеобъемлющее море зальдины льдина вслед плывет. На солнце ль радужно блистая, или ночью в поздней темноте, но все, неизбежимо тая, они плывут к одной мете. Все вместе, малые, большие, утратив прежний образ свой, все безразличны, как стихия, сольются с бездной роковой. О, наши мысли обольщение, ты, человеческое я! Не таково ль твое значение? Не такова ль судьба твоя?